Глава четвертая. Печкой небо не нагреешь. Была бы печка как печка, а то смех один. Из камня голыша сложено, задень нечаянно и завалится. А еще дым досаждал, насквозь прокоптивший одежду. Но Роман Званцев не отчаивался, не дозволял тоске спеленать сердце. Хлопал себя по бокам, бегал по срубу из угла в угол и верил. Утрясется потихоньку, умолотится и наладится. Главное, мужики согласие дали. И к иному прочему, а к иному прочему он сам руки приложит. Избу поставит, пашню засеет, феклушу замуж определит за хорошего человека, а состарится, станет внучатки тешкать. «Бог нас повел, Бог и остановил», — думал он с благодарностью, истово веря, что охраняет их с дочкой вышняя сила. Все к тому складывалось. На постоялом дворе в Шадре, это последняя деревня на тракте перед огневой заимкой, Роман ослаб духом и пригорюнился. Как ни крути, а кругом выпадал клин. Жену с ребятами схоронил, от своих оторвался, лошадь потерял и оказался в чужом краю никому не нужным. Как дальше жить? Куда брести? Одни потемки маячат. Он сидел на лавке в дальнем углу постоялого двора, баюкал на плече голову сморившейся в сон феклуши и готов был вот-вот уронить мужичью слезу. А вокруг суетня, стук, грюк. Двери хлоп да хлоп. Одни обозы уходят, другие приходят. Ямщики в необъятных тулупах вваливаются, чаю требуют. Скорее, скорее. Ведерные самовары пыхтят без продуху, а все равно мало. У потолка пар мутный слоится, овчиной пахнет, сеном. Тут же за столами торговый народишко гоношится, куплю-продажу ладит. Да множество раз по рукам бьет, пока в цене не договорится. Гул стоит, будто вороны на вспаханное поле весной налетели. И нет никому дела до горького бедолаги, притулившегося в углу. Роман прикрыл глаза, чтобы слезу не сронить. Понурился. И тут его тронули за плечо. Он вскинулся и видит, стоит старушка в черном, на монашку смахивает. Платок низко повязан, глаз не видать, а лицо ветхое, до того скукожилось, что одна морщина на другой лежит, а третья их обнимает. Зипунишка ношеный-переношенный, весь в заплатах. Даже палка, на которую опиралась старушка, и та была старой. Обшоркалась до черноты, в иных местах сучки от сухоты выпали. «Ты не печалуйся», — заговорила старушка. «Не печалуйся, родненький. Дорога у тебя верная впереди лежит. Только остановись вовремя. Как услышишь, колокола звонят. На том месте и останавливайся. Там и добро найдешь. А боли никуда не гонись. От добра добра не ищут». Роман глазами хлоп-хлоп, а старушке след простыл, будто и не было. Уж не поблазнилась ли она? Феклуша голову подняла, спрашивает. «Батюшка, а чего старушка сказывала?» Он таиться не стал, передал дочери услышанные слова и тут же, не поднимаясь с лавки, решил. «Дальше надо ехать, до упору». В огневу заимку добрались они с попутным обозом уже ночью, при луне. Обозники покормили лошадей, тронулись дальше, а Романа с феклушей ссадили. Ямщик заоросил, словно его блоха укусила, и выпрягся. Понес чепуховину. Кони приморились, дорога дальняя, тяжесть лишняя на санях. А потому слезайте. И никаких гвоздей. Ясно дело, хотел хитрый чалдон лишнюю плату выжить. А какая у переселенцев лишняя плата? Доброе слово сказать да поклониться? Из поклона шубу не справишь, буркнул ямщик. Разобрал вожжи, причмокнул, понужая лошадь, и даже не оглянулся, ловко запрыгнув на сани. И вставил запаскотенный скрип окованных полозьев, послышалось напоследок приглушенное фырканье лошадей, и скоро все стихло. Спит деревня, ни огонька. Одна лампада над миром светит, круглая ядреная луна в цветастом морозном ободе. «Пойдем, батюшка», — позвала Феклуша. «На месте ночлег не выстоишь». «И то верно». Роман зябко передернул плечами, пошел, сам не зная куда, наугад. Решил стучаться в первую избу, проситься Христа ради под крышу, хотя и знал, что чалдоны не шибко приветливо распахивают двери перед чужими. Места лихие, тракт рядом, а на тракте всякий народишко ошивается, и каждому внутро не заглянешь. Так что и поплакать придется, и покланяться. Но для Феклуши Роман на все согласен. Вот она, лапонька, как примерзла, дрожмя дрожит. О, Господи, прости нас, грешных, яви свою милость. Роман и не заметил, что произнес эти слова вслух. Феклуша не расслышала и спросила: «О чем ты, батюшка?» И тут же ахнула, споткнулась на ровном месте, ухватила отца за руку. «Батюшка, гляди, свет-то какой! На бугре, видишь?» В широком проеме меж избами вздымался высокий бугор, накрытый нетронутым целинным снегом. Он не искрил под луной, как в иных местах, а тихо и ровно светился сам. Пробивались снизу прозрачные ленты, выплывали, сменяя одна другую, и плавно поднимались вверх, связывая воедино низ и ввысь. Ни огонь, ни солнечный луч не сравниться с этим светом не могли. Так он был непорочен и чист. Не сговариваясь, Роман и Феклуша пошли прямо на свет. У изножия бугра снег перестал проваливаться. Ноги теперь ступали по незыблемой тверди, и скоро опахнуло лица ощутимым теплом. Словно невидимый кто дохнул на околевших путников, пытаясь согреть их. Свет редел, истончался, а после канул в белесый стыни, не оставляя после себя никаких следов. Но тепло не исчезло. Роман и Феклуша взошли на макушку бугра, и им, озябшим, почудилось, что перешагнули они порог избы, жарко натопленной на ночь. Они замерли, а в тишине явственно заговорили колокола. Сначала тихо, словно в раздумье, а после укладчивей, звонче, с захлебом, словно на светлую Пасху в далекой отсюда родной деревне. «Батюшка!» шепотом позвала Феклуша. «Это ведь Господь нас увидел, знак дал!» Она перекрестилась, словно убоявшись своей догадки, и попросила: «Не трогаться бы нам дальше, батюшка, тут бы и жить!» А Роман сам, без Феклушиной подсказки, решил: «Здесь!» «Истинную правду, выходит, старушка отмерила!» Сейчас, резво бегая в срубе, смахивая слезы, выдавленные из глаз едучим дымом, он думал о добром. Все-таки упала удача в руки. Мужики смилостивились. Благодаря заступному слову купца разрешили поселиться. Вот и славно. А мороз? Мороз, он вертучих пужается. Не достанет. Ты побегай, Феклуша, побегай, оно теплей будет. Да я, батюшка, и так не сижу, и бегала, и прыгала, разве что не плясала. Чу, батюшка, идут к нам. Роман остановился, сбил треух на затылок. Поскрипывали неподалеку скорые шаги. Целился поздний гость, судя по звуку, прямиком к срубу. А чтобы ходьба не в скуку была, громко насвистывал. Соловей, да и только. Роман поднырнул под сруб, осторожно выглянул. Луна светила исправно, и он сразу узнал парня, который высунулся сегодня с присказкой. Васька, наряженный в барнаулку и в пимы, скатанный из белой шерсти, шел, словно приплясывал. Под уном ходила молодая сила, искала выхода. Шапки на голове не было, и рыжие кудри обнесло инеем. «Ночевали, спали!» Он дурашливо изогнулся и в пояс поклонился Роману. «Сопли-то не оттаяли?» «Ты не балаболь!» Строго осек его Роман. «Над нами грех смеяться, мы люди бедные». «Ладно, не буду», — согласился Васька. «Еще слезами заревете, куда деваться?» «Забирай свою чаду, поведу вас на ночевку». Хозяин послал, зовет к себе ночевать. «Че, костенел? Идти не хошь, а ли гордый?» «Нам гордиться нечем. А раз зовут, чего ж не пойти?» «Феклуша, вылезай!» Васька крутнулся на задниках пимов, плечами под барнаулкой передернул и подался к дюжевскому дому, не оглядываясь. Считал, что много чести будет для российских, и если он оглядываться станет, да беспокоится. «Не махонькие, не отстанут!»